Три года спустя. Тайная резиденция Ордена Идущих в Гарани, столице Империи. В небольшом помещении, не имеющем окон, за простым деревянным столом сидели четыре человека. Все они были одеты не богато, но и не сказать, чтобы бедно. Одежду на них скорее можно было бы охарактеризовать как простую, но добротную и функциональную. Сама комната была обставлена по-спартански. Кроме стола и стульев, на которых и расположилась вышеупомянутая четверка, в ней ничего не было. Освещение было от небольшого масляного светильника, висящего прямо над столом. Между людьми шел довольно оживленный диалог. Но как раз в этот момент наступила короткая пауза. Собеседники что-то обдумывали. Наконец, один из них нарушил молчание. «Делать что будем?» Его сосед пожал плечами, встал и вышел из комнаты. Через довольно короткий промежуток времени, за который никто из присутствующих не произнес и слова, он вернулся, неся поднос. На подносе стояла бутылка безумно дорогого ангарского вина и четыре стакана. Составив все это на стол, человек просто кинул поднос в угол комнаты. Его товарищи дружно поморщились. «Что ты так разволновался?» Спросил его один из них, блондин с карими глазами, в которых буквально светился недюжинный ум. Лицо же было из разряда тех, с которыми никто в здравом уме не захочет встречаться ночью в темном переулке. «Карл», — продолжил блондин, обращаясь к кинувшему под нос товарищу, который как раз усаживался на стуле поудобнее. «Сейчас подумаем, все обмозгуем и найдем выход из ситуации. Если вор не принадлежит к гильдии воров, как утверждают последние, возможности по-тихому сбыть артефакт у него невелики, по крайней мере, незаметно для нас. Куда он может обратиться в первую очередь?» «Ясное дело, что к скупщикам краденого, на крайний случай к ростовщикам. Визир, ты говоришь банальные вещи», – заметил третий участник разговора. Маленький тип с хитрым лицом и постоянно бегающими мелкими глазками. «Хотя...» «Продолжай, Таран, не томи!» Не выдержал человек, который здесь был известен под именем Карл. «Вор мог работать на заказ, это во-первых. Он может сейчас затаиться, это во-вторых». «Я склоняюсь к версии, что он работал по заказу», — подключился к разговору четвертый участник. «Ну скажите мне, кому могло понадобиться несчастное серебряное колечко? В караване, с которым следовал наш человек, гораздо более интересной для вора добычи была масса. Одних купцов было человек 15, а оборовали только второго помощника у одного из них. Кстати, чья была идея отправить столь ценный артефакт таким способом? Через внедренного к купцу человека, к тому же не объяснив ему ценности перевозимого артефакта?» «Ему в целях безопасности даже не сказали, что это артефакт, не то что о его ценности», — заметил визир. «В точке отправки его оповестили, что это фамильное кольцо одного из наших мелких прислужников. Наследство, так скажем. Вот наш человек в караване и относился к перевозимой ценности соответственно». «Как искать-то будем?» Четвертый участник, известный под именем Расул, потянулся к бутылке с вином, открыл ее и разлил содержимое по стаканам. «Да хрен его теперь знает, одного из магов можно было бы привлечь, но как он кольцо искать будет, не видев его ни разу в жизни?» Все только недружно вздохнули. Видимо, ни у кого стоящих мыслей не было. «Остается только собирать информацию. Может, действительно у кого из скупщиков или ростовщиков промелькнет?» — подумав, предложил Таран. «Насчет вора, работавшего на заказ, сильно сомневаюсь. Помимо кольца стянули кое-какую мелочевку деньгами. Скорее всего, это какой-нибудь пацан, решившийся на воровство от нехватки жизненных благ в виде еды или еще чего. Будет пытаться его продать, тут мы его и схватим. Тем более гильдия воров пообещала помочь. Им ссориться с нами не с руки. И сейчас они заинтересованы в том, чтобы показать, что это не их человек сработал». «Только бы кольцо духа вор магу не продал», – вздохнул Карл. «Не переживай, по преданиям кольцо начнет работать только в том случае, если надевший его маг принадлежит к темной стихии, да еще к тому же обладает способностями к астральной магии. Такие маги – редкое явление, крайне редкое». «А если все-таки попадется такой маг?» – не унимался Карл. «И наденет кольцо, что будет?» «Для нас ничего хорошего», – пояснил ему визир. «Тебя, как ответственного за операцию, убьют изощренным способом. Нам сохранят жизни, но наложат взыскание и понизят в ступенях. Кольцо найти не сможем, поскольку по тем же преданиям, на подобном маге оно становится невидимым и неосязаемым. Вычислить его невозможно. Проявляется только при смерти обладателя. А как мы все понимаем, у магов срок жизни довольно большой, больше, чем у нас, простых смертных. Рано или поздно кольцо все-таки будет найдено. Не нами, так нашими последователями». «Лучше постараться найти самим, не доверяя последователям», – произнес Карл и осушил свою кружку одним залпом. «Конечно. А что там у нас с жертвами?» – задал вопрос Расу. «Все в порядке», – начал докладывать Таран. «Последнюю партию, состоящую из четырех одаренных, отправили 3 дня назад. Один из них – студиоз 5-го курса университета магии. Его продал нам один из высокопоставленных университетских магов. Дорого, конечно, но оно того стоит. Верховный магистр будет доволен. Сильная жертва для алтаря бога – это... ну, вы понимаете». Он, не сдержавшись, взмахнул от волнения руками. «М-да, маги своих же продают. Его не поймают на этом деле?» «Нет, конечно, поиски будут, но ни к чему не приведут, поскольку он же и будет их курировать. И вообще, пообещал раз в полсезона поставлять нам живой товар. Деньги для этого мага являются определяющим фактором. Готов мать родную продать. Как понял, он еще и не один работает. Их целая шайка подобралась. Все из числа преподавательского состава». «Надо только аккуратнее быть. Вспомните, что произошло 600 лет назад», – предостерег Расу. «Так там жертву принесли мага, причем не из последних. Вот гильдия магов и взбунтовалась». «Взбунтовалась?» – повысил голос Расу. «Да они чуть не весь состав Орлина перебили. Уничтожили всех, до кого смогли дотянуться. Только маленькая группа адептов смогла скрыться, успев захватить с собой и алтарь. Еще чуть-чуть, и Орден бы прекратил свое существование. Ни одному из правителей такого не удавалось. Я не хочу, чтобы те события развернулись и в наше время. Так что, несмотря на то, что соблазн велик, призываю к предельной аккуратности с выбором жертв. Лучше довольствоваться не инициированными одаренными, чем еще раз подвергнуться удару магов». Все согласно кивнули. «Теперь по текущим заботам. Что у нас с прибылью от игорных домов?» Далее руководители имперского отделения Ордена Идущих, это были именно они, обсудили свои заботы и проблемы, которые можно было отнести к разряду злободневных. Закончили они далеко за полночь, после чего поодиночке покинули дом. На улице каждого встречала внушительная охрана, сопровождавшая их далее. Когда в помещении остался один человек, в котором без труда можно было узнать Расула, от светильника отделилась маленькая серая дымка. Опустившись на стол, она приняла очертания головы человека. «Вы все слышали, великий магистр?» Склонившись, спросил Расул. «Да». Раздавшийся низкий голос шел словно издалека. «Приказываю тебе лично возглавить поиски кольца духа. Карл не оправдал нашего доверия. Ты понял, что из этого следует?» «Да, великий магистр, тогда выполняй». Дымка, еще повисев в воздухе короткое время, начала истаивать и вскоре исчезла полностью. Сеанс связи закончился. Расул, посидев еще немного, вскочил и решительно направился к двери.